Глава 4. Бледнокожая девушка медленно вышла из-за холма, единственным примечательным местом на этой безжизненной земле. Двигаясь уверенным шагом, она направилась прямо к огромному скоплению зомби, что оказались прямо перед ней. Огромная толпа сбившихся в кучу монстров просто простаивала без дела, и лишь редкие из них время от времени рычали или скалились куда-то в пустоту. Не сбавляя шага, девушка подошла прямо к этой толпе. Подняла голову и посмотрела на преградившего ей путь силового зомби. Огромная куча мяса и костей с металлическим отливом, что для простого человека могла бы оказаться смертельным врагом, казалось, даже не заметила смотрящую на нее снизу вверх девушку. «Какой ты все-таки уродливый!» Поморщившись от созерцания этого зомби вблизи, девушка протянула руку и схватила его за запястье. Рванула на себя, и здоровенный шкаф был отброшен в сторону, как подстреленный. Рухнув на землю, он яростно взревел, но его ярость не была направлена на обидчика. Поднявшись с черной испачканной им земли, он стал вертеть головой и снова взревел. Но, так и не обнаружив врага, просто замер на месте. Девушка, что отбросила его совсем недавно, уже давно вошла в толпу зомби, пробираясь в самый ее центр. Расталкивая зомби и пробираясь сквозь них, она не прекращала морщиться и, лишь оттолкнув последнего, оказалась на просторной полянке, вокруг которой множество зомби столпились кругом, как бы защищая ее от вторженцев. «Кто ты?» Едва она ступила в этот круг, как стоящий там монстр, что был почти неотличим от человека, так же, как и она сама, задал ей вопрос. «Ты не похожа на одного из нас. Почему я могу тебя увидеть, но не могу осознать?» Игнорируя вопрос монстра, девушка ускорила шаг. «Немедленно остановись!» — взревел тот, но было поздно. Мгновенно ускорившись, бледнокожая девушка вмиг подступила к нему и, выхватив из надетого на палец кольца короткий клинок, вогнала его прямо в грудь испуганному монстру, пронзив не только его небьющееся сердце, но и находившуюся в его руке фигурку маленького домика. От пронзившего ее удара маленькая фигурка мгновенно пошла трещинами и лопнула, как мыльный шарик, развалившись на осколки. Монстр дрогнул и неверящим взглядом посмотрел на эту девушку, а затем рухнул на землю, силясь ухватить ее своими руками, но тщетно. Мир Рихтала уничтожен кланом Армия Освобождения Земли, вассалом клана Сокрытый Легион. Мир Земля поглощает ману. Я закончила. Вернувшись назад и выбравшись из этой толпы, девушка лучезарно улыбнулась, смотря на встречающего его чернокожего мужчину. «Я уже в курсе», — усмехнулся тот. «Сильно переживала?» «Да нет». Девушка отмахнулась от его слов, но, тем не менее, не смогла скрыть волнение. Подняв свою бледную ладонь и посмотрев на нее, она сказала. «Так странно». «Никак не можешь привыкнуть», — спросил тот, подойдя поближе и взяв ее поднятую руку в свою ладонь. «Немного привыкаю», — ответила она. «Просто еще вчера я спала дома, а теперь вот мало чем отличаюсь от этих монстров, что стоят там». «Вы отличаетесь». Чернокожий мужчина хотел ей возразить, но она его остановила. «Но мне нравится», — сказала она. «Мне нравится эта сила. Быть рядом с тобой, да еще таким способом, это неплохо», — сказала она, поддев пальцем подбородок своего мужчины. «Разве что я теперь немного холодненькая. Не смущает?» «Прекрати!» — отмахнулся тот, но не смог сдержаться и отвел взгляд, немного покраснев. Несколько членов его клана, что стояли позади, от такого зрелища начали тихонько гоготать, но он быстро вернул себе суровый взгляд, вынуждая их заткнуться. «Пойдем». Взяв ее за руку, все еще не прекращающую хихикать, он вышел из-за холма и, так же, как и она ранее, направился к этой толпе. Зомби, что без дела стояли и таращились в пустоту, повернули головы. Смотря прямо на человека, они клацали челюстями, но не решались атаковать. «В отличие от меня, кого принимают за своего, тебя они чувствуют», — сказала девушка рядом с ним. «Но атаковать им страшно, да?» «А я чувствую всех их», — ответил тот, смотря на зомби. «Всех их». Вытянув руку, он указал ей на север. «Там тоже есть зомби. Даже больше, чем здесь». «Взяв класс, я чувствую их всех, и ты права, им страшно меня атаковать. Они чувствуют во мне хозяина. Особенно, когда они потеряли предыдущего». Вскинув руку, он провел ей по воздуху перед всей толпой и закричал. «Повинуйтесь своему новому господину!» Все зомби перед ним, услышав эти слова, распахнули пасти и, запрокинув головы, взревели в небо, разнося этот яростный рев на километры вокруг. «Пойдем на север», — сказал тот, махнув рукой. «Заберем себе всех зомби, которых найдем». Вновь посмотрев на зомби, он улыбнулся. «А найдете кого живого, сожрите его».